Глава 2.1. Теория общественного выбора. Парадоксы Кондорсе и Эрроу. Рассмотрение территориальных факторов электорального политического процесса следует предвосхитить обозначением более общих закономерностей любого общественного коллективного выбора. Они обобщаются в рамках отдельной экономической и отчасти математической дисциплины, получившей название «теория общественного выбора». Теория общественного выбора концептуально восходит к философской традиции рационализма эпохи Просвещения. Одним из распространенных убеждений в ранней истории политической науки было предположение о том, что возможно с помощью научного познания создать оптимальную государственную политику, которая будет идеально регулировать взаимоотношения в обществе. Как частный случай из этого, что возможна оптимальная избирательная система, то есть точно отражающая чаяния общества, что и является идеалом демократии. Тем удивительнее был результат развития этой рациональной школы. Ей удалось с помощью точных математических методов доказать, что оптимальные избирательные системы, а значит, в некотором смысле и идеалептической демократии, не может быть в принципе. Выбор, причем не только политический, это один из ключевых процессов, характерных для любого общества. Каждый день мы принимаем индивидуальные решения, выбирая из нескольких вариантов тот, который считаем оптимальным, то есть соответствующим нашим личным потребностям, интересам и убеждениям. Совокупность индивидуальных выборов представляет собой коллективный или общественный выбор. Однако, будет ли коллективный выбор также оптимальным для каждого члена общества, то есть соответствующий потребностям, интересам и убеждениям каждого его члена? Будет, но только если такое коллективное решение будет принято единогласно, консенсусом. Однако сущность человеческой природы и организации общества состоит в том, что оптимальные стратегии для каждого из нас могут противоречить оптимальному выбору других членов общества. Это означает, что принятие единогласного решения, как правило, невозможно. Последнее приводит к необходимости определения правил выбора коллективного решения на основании разных, противоречащих друг другу мнений членов сообщества. Такой механизм выбора и называется в широком смысле избирательной системой или избирательным правилам. Ключевой вопрос, который ставит перед собой математическая теория выборов, таким образом заключается в том, возможна ли идеальная избирательная система, то есть такая, которая принимает оптимальное для общества решение на основе учета разных индивидуальных мнений членов общества. Такая система необходима, чтобы каждый член общества считал коллективное решение легитимным, справедливым и, соответственно, принимал и исполнял его, даже если оно противоречит его личным убеждениям. Другими словами, необходимо договориться о критериях, которым должна соответствовать избирательная система, которую мы будем считать оптимальной. Ученые обобщили следующие ключевые критерии оптимальной избирательной системы. Первый. Критерий анонимности. Все избиратели равны, то есть если любые два избирателя обменяются бюллетенями, то исход выборов останется прежним. Этому критерию, например, не соответствует диктатура, в которой выигрывает всегда решение одного члена общества, диктатора, а значит нет равенства избирателей. Второй. Критерий нейтральности. Все кандидаты равны. То есть, если каждый избиратель изменит свой выбор в пользу другого кандидата, результат выборов изменится соответственно. Победивший кандидат проиграет, а проигравший победит. Этому критерию, например, не соответствует система навязанного выбора, когда решение принимается на основе мнения людей, не входящих в сообщество, что делает положение кандидатов априори неравным. Третий. Критерий монотонности. Победивший кандидат не может проиграть, получив дополнительные голоса, а проигравший – выиграть, потеряв голоса. Этому критерию, например, не соответствует избирательная система, основанная на принципе меньшинства, когда выигрывает тот, кто набрал наименьшее число голосов. В 1952 году американский математик Кеннет Мэй доказал, что единственная система, которая может соответствовать приведенным трем критериям при условии наличия двух кандидатов и неравного числа избирателей, это избирательная система большинства, в которой победителем является кандидат, набравший более 50% голосов. Теорема Мэя. Таким образом, выбор большинством одного из двух кандидатов является не только оптимальным, но и единственно возможным вариантом коллективного решения, когда невозможно достижение единогласия. Дело в том, что наличие простого, абсолютного большинства 50% плюс один голос сторонников кардинально меняет избирательную стратегию кандидата. Пока кандидат не набрал этого процента поддержки, теоретически возможно появление другого кандидата, способного предложить более популярную программу. Это вынуждает кандидатов идти на компромиссы и трансформировать свою программу, пока она не получит поддержку простого большинства избирателей. Однако, набрав 50% поддержки, кандидат более не заинтересован в поиске новых сторонников, поскольку теперь, теоретически, никто не может предложить более популярную программу. В политической терминологии существует также понятие квалифицированного большинства, чаще всего две трети или три четверти голосов. Но такое единодушие требуется только в редких случаях, например, при изменении Конституции. Отсюда другой синоним – конституционное большинство. Эмпирически также было доказано, что маловероятно поражение кандидата, набравшего в первом туре более 45% голосов или даже 40% при отрыве от идущего на втором месте кандидата на более чем на 10%. Такую ситуацию называют смешанным большинством. В некоторых исключительных случаях принцип большинства ограничивают правом вето. Это означает, что решение не может быть принято или кандидат не может быть избран, если против него выступает обладатель этой привилегии. Можно ли считать избирательную систему простого большинства идеальной? Всегда ли при ней побеждает тот, кого поддерживает большинство в сообществе? Проблема заключается в том, что в реальности наш выбор почти никогда не ограничивается двумя альтернативами. При наличии более двух кандидатов для победы теперь нужно не простое большинство сторонников, достаточно относительного большинства, наибольшего числа голосов среди всех кандидатов. В избирательном поведении теперь появляются порядки предпочтений. Кандидат Б, скажем, будет нравиться больше кандидата С, но меньше кандидата А. При этом, если поддержка А больше поддержки Б, а поддержка Б больше поддержки С, это означает, что поддержка А тоже больше поддержки С, то есть будет транзитивной. Увеличение числа кандидатов может приводить к неожиданным осложнениям в общественном выборе. В избирательной системе большинства в такой ситуации победу одержит кандидат С. При этом стоит отметить, что большинство избирателей в то же время поставили кандидата С на последнее место, то есть большинство предпочло бы кандидатов А или Б, но не кандидата С. Более того, в борьбе один на один кандидат С проиграет и А, и Б. Другими словами, порядок предпочтений по правилу относительного большинства и по парному голосованию будет выглядеть по-разному. С больше А, А больше Б и А больше Б, Б больше С. Следовательно, при появлении более двух кандидатов и как следствие списка предпочтений требуется увеличение числа критериев оптимальной избирательной системы. Первый. Критерий универсальности. Каждый возможный набор бюллетеней с транзитивным предпочтением должен приводить к транзитивному порядку предпочтений. избирательные системы не должны накладывать никаких, кроме транзитивности условий, на то, как избиратели могут упорядочить кандидатов на выборах. Второй – критерий независимости от посторонних инициатив. Общественные предпочтения между любыми двумя кандидатами зависят только от индивидуальных предпочтений между этими кандидатами. Представим теперь существование такого порядка предпочтений у избирателей X, Y и Z кандидатов А, Б и С. В общественном выборе существует невозможная с точки зрения математической логики ситуация, получившая название «парадокса Кондорсе» по имени французского математика XVIII века. Если А больше Б и Б больше С, но при этом С больше А, говорят, что такая система нетранзитивна. В 1951 году американский математик Кеннет Эрроу доказал, что из-за парадокса Кондорсе, возможной нетранзитивности коллективного выбора, в принципе невозможно создать избирательную систему с более чем двумя кандидатами, которая соответствовала бы приведенным ранее критериям, то есть была бы оптимальной, парадокс или теорема Эрроу. За это открытие в 1972 году он получил Нобелевскую премию по экономике. Вдумаемся еще раз в смысл парадоксов Кондорсе и Эрроу. Они означают, что ни одна избирательная система в мире по определению не может быть оптимальной, то есть справедливо отражающей чаяния общества. Другими словами, подбор и настройка избирательной системы для конкретного общества – это аналитическая задача, которая позволяет сделать это таким образом, чтобы недостатки электоральных процедур не стали губительными для общества. Как мы увидим далее, территориальная организация избирательной системы является ее ключевым параметром, и, следовательно, от калибровки этого параметра зависит качество функционирования всей системы.